Потом появился коричневый младенец, сидевший на руках у матери. Мне захотелось потрепать его за ручонку, и я улыбнулся. Мать протянула мне его крохотную мягкую лапку и тоже засмеялась. Ребенок продолжал смеяться, и мы смеялись вместе, потому что это было, по-видимому, обычаем страны. Десятки людей, которые возвращались теперь уже по темному коридору, где перемигивались фонарики владельцев ларьков, присоединились к нашему веселью. Эти бирманцы должно быть добродушная нация, потому что не боятся оставлять трехлетних детей под присмотром глиняных кукол или в зверинце игрушечных тигров. Я так и не вошел в Шридагон, но чувствовал себя таким же счастливым, как если бы мне это удалось. В клубе «Пегу» я встретил приятеля-пенджабца, кинулся на его широкую грудь и потребовал пищи и развлечений. Недавно он принимал специального уполномоченного из Пешавара, вообще принимал всех со всего света, и вывести его из равновесия неожиданным появлением было не так-то легко. Он страшно опустился, а ведь всего несколько лет назад на Черном Севере разговаривал на тамошнем диалекте, как на нем полагается говорить, и был одним из нас. «Даниэль, сколько носков хозяин иметь?» Недопитая рюмка коньяку с содовой выпала у меня из рук. «Боже праведный!» — воскликнул я. «И ты разговариваешь с нукером на этом отвратительном жаргоне? Одного этого достаточно, чтобы пустить слезу. Ты ведешь себя не лучше бомбейского разносчика». «Я мадрасец», — спокойно ответил он. «Все здесь говорят с боями по-английски». «Не дурно? А теперь пойдем-ка в Джимкану, а сюда вернемся пообедать. Даниэль, шляпу и трость хозяин иметь». Должно быть, всего несколько сот человек стоят за кулисами бирманской войны. Это одно из наших малоизвестных и непопулярных небольших дел. Казалось, клуб был переполнен людьми, которые спешили туда или обратно, и разговоры звучали эхом борьбы на далеком севере. «Видишь того человека? На днях его саданули по голове под Зунглунг-го. Крепкий мужчина, а тот, что сидит рядом, охотился за бандитами около года. Он разгромил банду Бо-Манго и поймал самого Бо на рисовом поле. Другой едет домой после ранения, заработал кусок железа в систему. Отведай нашей баранины. Клуб — единственное место в Рангуне, где можно найти баранину. Послушай, не надо обращаться к боям на туземном. Эй, бой, принеси, хозяин, немного лед. Они все из Бомбея или Мадрасы. Там на передовой встречаются слуги-бирманцы, но истинный бирманец предпочитает не работать, а быть обыкновенным маленьким даки. Как ты сказал? Нашим дорогим бандитам дакойтам. Мы зовем их, короче, дакус. Это их ласкательное прозвище. А вот и рыбное. Я совсем забыл. Вы не слишком-то избалованы рыбой. Да, у Рангуна есть свои преимущества. Тут расплачиваешься по-королевски. Возьмем, к примеру, стоимость обзаведения для женатого человека. Домишко с мебелью. 150 рупий. Слуге платишь 220-250. Это уже 400. Дорогой мой, уборщик не берет меньше 12-13 в месяц, да и то продолжает работать в других домах. Это похуже Кветты. Тот, кто едет в Нижнюю Бирму, думая прожить на жалование, просто дурак. Голос с дальнего конца стола. Конечно, дурак. Вот Верхняя Бирма. Совсем другое дело. Там получаешь настоящую должность и командировочные. Обрывок из другого разговора. Это не попало в газеты. Овладеть фортом оказалось не так-то просто. Не то, что пишут. Видите ли, Богуи устроил настоящую западню, и когда мы сомкнули линию, они всыпали нам спереди и сзади. Бой в джунглях чертовски жестокое дело. Немного льда, пожалуйста.